«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. Серебряный сундучок. Отцу совсем хорошо после живой воды. Клин позволил обрить голову. Пришел Сай-Сай с ящиком и большой коробкой. В ящике у него бритвы-рытвы, ножницы-мозницы, всякое сильце-мильце, дусистый ладиколон и всякая помада, какой никому не надо. А что же в большой коробке? Он смешно щурится, когда я выспрашиваю его. Папасенька будет грязенький, будет сутить, как на театре. Синяя голова стала у отца, когда обрили. Такой смешной. В зеркало посмотрелся и говорит, как ощипанный гусенок стал. Сай Саич открыл коробку, и там куча волос, будто от разных содрано. Рыжие, черные, седые. Мне стало даже неприятно, до тошноты. У нас рассказывали, что это парики, и сдирают с покойников в больнице. Отец говорит Сай Саичу, приладь ко мне. Не с покойника? «Да и что зебуди вам голову морочить и покойника? У покойника волосики совсем зимертвые, а эти зивенькие совсем. Это я сам наклейку с пузырем лепляю, можете понюхать, как и дусисто». Пахнет ужасно душными духами. Сосаич нюхает с удовольствием и говорит, «С такими дамоцки прискакают». Сонечка вошла, вскрикнула, что это, как ужасно пахнет, как мыло конго. «Совсем Васи волосики, — говорит Сосаич, примеряя парик отцу, — ну, совсем зевии, можете на театре танцевать». И правда, прежний совсем отец, только вот хохла нет. Погляделся в зеркало и посмеялся, будто даже помолодел. «Но я зи вам говорю, совсем зених». Все сошли смотреть, и всем понравилось. Отец разошелся, стал пощелкивать пальцами и напевать перед зеркалом. «Нет волос, дадут парик. Брейся, как татарин. С головы ля-ля мужик. С рыла а-ля барин». Это он из «Вороны в павлиньих перьях». Он всю эту ворону знал, как ее в театре представляли, и меня выучил напевать. И все стали подпевать и в ладоши похлопывать, и даже Сай-Саич махал руками, как барабанный зайчик. «Мамасенька, папасенька, пожалуйте Рудску!» Все мы развеселились, будто театр у нас. Отец расшалился, сорвал парик, и все пуще развеселились. А вот и ощипанный гусенок. Отец ездил еще окачиваться, стал ездить и на стройке, а вернувшись, ложился в кабинете и просил мокрое полотенце на голову. Тяжело было в голове, кружилось. Приезжал Клин, сердился, что так нельзя, и прописывал микстуру и порошки, а отец чуть голове получше приказывал подать шарабан и уезжал по делам. Когда матушка удерживала, он раздражительно кричал, «Дураки ваши доктора, разлеживаться мне хуже». Как-то раным рано, не пивши чаю, велел оседлать кавказку и поскакал на стройку. Я не видел, как он выехал, спал еще. На стройках стало ему дурно. Чуть не упал с лесов. Его привез на извозчике Василий Васильевич. Помню, он поднимался по лестнице, лицо его было желтоватое. Он едва подымался, его поддерживали туда, в кабинет, сказал он едва слышно, махнув рукой. «Вот тебе лучше, видно, отлеживаться надо». Все в доме приуныли, ходили на цыпочках и говорили шепотом. Клин поставил пиявки за ушами и не велел никого пускать. Вечером Горкин сказал Василию Васильевичу, что болезнь воротилась. Так сказал Клин, и что дело серьезное. Опять тошнило, кружилось перед глазами мушки. Днем и ночью держали на голове лед. Опять отец почувствовал боли в голове, только еще хуже. Пил только чай с сухарем и клюквенный морс. Скважинку я видел, что он сосет лимончик и морщится. Допускали только Горкина посидеть и не говорить. Входила матушка давать лекарства. Каждый день приезжал Клин и уходил строгий, а когда говорил, пристукивал строго палкой. В Троицы день ходили с цветами в церковь, но не было радости от березок. «Да нонче праздник не в праздник нам», — сказал мне Горкин. «Все-таки справляли праздник, стояли у икон березки, теплились в зелени лампадки, была кулебяка с ливером, как всегда. От березок повеселее стало, по-другому, и мне казалось, что станет лучше папашеньки, может быть, посетит нас Господь во Святой Троице. Теперь он ходит по всей земле, она именинница сегодня. Горкин еще на зорьке, когда отец почивал, тихо поставил березки у иконы Спасителя в кабинете в окошечек у дверей. Проснется папашеньки, и радостно ему будет, уж как он Троицын день любит». На столике у дивана поставили букет пионов и ландышков, а в большой вазе много цветущего шиповника. Отец очень любил шиповник. После обедни все мы на цыпочках вошли в кабинет, поздравляли отца с праздником Святой Троицы и давали ему в руки цветочки из наших букетиков. Он сидел в высоких подушках, приодетый по-праздничному, в крахмальной сорочке и свежем чесучевом пиджаке, почти веселый, даже пошутил немножко. Мне сказал: «Ну что, отстоял коленки? Фу ты, какой ты помадный!» А мне сестры какой-то розовой помадой голову напомадили для Троицы, вихры, чтоб не торчали. Я поцеловал ему руку и услыхал, как пахнет флер-д'оранжем. На столике и под цветами наставили просфирок особенных, заздравных. Разные люди приносили, молитвенники. Отец выпил горячей воды с когорцем и съел просфирку. Сказал, что сегодня будет обедать с нами. Такой праздник. И стало радостно. Может быть, даст Господь. Приехали на обед родные, стало шумно. Обед накрывали в зале, и все дивились, как цветы-то у нас цветут. А мы это давно заметили, никогда еще не было такого. Начало июня только, а фуксии все в цвету. Наливали бутоны, олеандры, расцвело белыми цветочками восковое деревце, которое не цвело давно. Раскрывал алую звезду змеистый кактус, зацветающий через 10 лет. Покрывало снежно пахнущими беленькими звездочками чайное дерево, алели кончики гроздочков на гераньках. Но все это цвело и прежде, в разброд только. А в это лето случилось совсем необыкновенное. Расцветали самые редкостные цветы. И любимый апельсинчик отца, который не цвел 3 года, весь покрылся душистыми, будто из бело-белого воска, цветочками, похожими на жасмин, золотыми ниточками внутри, и даже приметила тетя Люба: «Скоро зародится апельсинчик». Сейчас же сказали отцу, и он попросил показать им апельсинное деревце. Только нести осторожно, могут опасть цветочки. Ему принесли на подносе. Он полюбовался, понюхал осторожно, долго смотрел и покачивал грустно головой. «Нет, унесите, очень пахнет», — сказал он, морщась, — «и ландыши». Все дивились, как рано цветут цветы, как сильно, и больше всего дивились, что собирался раскрыться страшный змеиный цвет, большая арма в зеленой катке. Никогда не цвела она, а теперь из самой середки, откуда выходили длинные листья, похожие на весла, вытянулся долгий зеленый стебель с огромной шишкой. Еще на крестопоклонной заметил его отец: «Матушка, сколько раз просила выбросить его вон, сколько он нам несчастья принес, но отец не хотел и слышать, смеялся даже, что же преосвященное несчастье хотел дедушке, подарил-то? А вот в это лето страшный змеиный цвет выбросил долгий стебель и наливает цветок бутонище. Видавшие его в теплицах рассказывали, как змеиная голова цветок, пасть огненная, как кровь, а из нее-то тонкое длиннющее жало, сине-желтое, будто пламень. И садовник немец из Нескучного тоже говорил: «Ядовитый змеиный голова, очень жуткий». Гости глядят на бутонище и шепчутся, и все покачивают головой. Я разбираю в шепоте: «И этот еще страшенный, и все цветы, и это уж всегда к чему-то». К чему-нибудь страшному, боюсь и думать страшно от этих слов, к чему-то. Но зачем же тогда сажают цветы, и все хотят, чтобы они цвели? И вдруг вспоминаю радостно, как умная тетя Люба говорит про разные приметы. Все это бабьи сказки. И вот когда бабка Надежда Тимофеевна, дядя Егора, мать, костлявая, худящая, похожая на бабу-ягу, и такая-то скряга прошамкала над моим ухом, глядя на страшный змеиный цвет: «Это уж неспроста, не к добру!» Я испугался, рассердился, крикнул: «Все это бабьи сказки!» Она хотела схватить меня за ухо, но я отскочил и высунул ей язык. Она так и зашипела, зашамкала: «Ах, ты, пощенок, выпороть тебя. Пожаловалась матушке, да та только отмахнулась. Ах, ну оставьте, тетушка, не до того мне. Обедали без отца. Он поднялся было, Горкин его поддерживал, но когда входил в зал, у него закружилась голова. Все затихли, глядели, как он ухватился за косяк. Он махнул рукой, и я разобрал его слабый голос. «Нет, лягу». Его положили на диван и побежали за льдом. Обед был невеселый, и гости скоро разъехались. Вечерком я пошел к Горкину в мастерскую. Он сидел под поникшей березкой и слушал, как Скорняк читал про великомученика и целителя Пантелеимона. Я долго слушал, как жалостливо вычитывал Василий Васильевич, как царь Максимилиан терзал святого и травил дикими львами, но не мог причинить смертной погибели, и тогда повелел воинам, дабы усекли святому главу мечом. И великие чудеса случились, когда царь Максимилиан велел побить львов и выкинуть мертвые тела их голодным псам и хищным орлам. Никто не коснулся святых их тел, потому что они не тронули святого, а легли покорно у его ног. А когда царь в ярости повелел бросить их в бездонную прорву, тела добрых львов остались нерушенными и нетленными. И тут я подумал, если бы с папашенькой случилось чудо, исцелил бы его целитель. А Горкин тут и сказал: «Великие исцеления истекали от целителя. Один купец в Туле ногу себе топором посек, и загнила нога. Все доктора отказались вылечить, потому Антонов огонь сжег ногу. И как помолился купец горячей верой целителю, помазали ему ногу святым маслицем от лампады целителя, здоровая нога стала». И Скорняк рассказал про разные чудеса, и спрашиваю Горкина: «А папашеньку может исцелить целитель?» А он и говорит: «А это как Богу будет угодно. Молиться надо целителю, чтобы презрел благосердием на лютое телесе озлобление». Посидели мы до огня, уж и ворота заперли, и слышим: опять все бушуй, воет, нет на него уема. Горкин перекрестился и сказал, воздыхая: «Из чего это он развылся? Воет, воет, все сердце извыл. Стало быть, уж он чует чего. До радоницы еще выть начал, — говорит Скорняк, — беде и завыл, что вон Сергею Ивановичу с лошади упасть. Вот к болезни его и воет. И стало мне страшно, как в тот вечер, когда завыл бушуй в первый раз, Егорьев день. Вот и цветы все цветут нежданно. Гости-то все шептались, и этот бушуйка воет. Страшно идти гулкими темными сенями. Жуть такая». Тут прибежала Маша, крикнула ужинать, и Сергей Иванович Горкина посидеть зовет. «А как, спрашиваем, не лучше?» «Ничего, — говорит, — тошнится только. Втроем и пошли сенями». Я прочел книжечку Скорняка по целителе Пантелеимона. Он жил в давние времена, когда язычники мучили христиан. Жил где-то на Востоке, был ученый-врачеватель. Сам языческий царь повелел обучить его врачебной науке, дабы он стал царским врачевателем. И он хорошо стал врачевать во имя Христа. И было видение одному священнику в том граде, чтобы вышел к воротам. Тот восстал ото сна и вышел, и увидал красивого юношу Пантелеона, что значит «вселев» или «всесильный». Священник позвал его к себе и стал говорить ему про Иисуса Христа. И потом научил Христовой вере, окрестил тайно и дал ему имя Пантелеимон, «всемилостивый». И Пантелеимон стал лечить еще лучше и даже совершал чудеса. И все прознали, какой целитель живет в их граде, и стала про него великая слава. Другие же врачеватели серчали и донесли царю, что Пантелев творит чудеса силою волшебную. И тогда царь захотел дознать. Привели слепого, которого врачеватели языческие не могли вылечить. Сказал им Пантелеимон: «Вылечите сего слепого силою вашего врачевательного бога Асклепия». Они стали призывать своего Асклепия, но не могли излечить. Тогда Пантелеимон сказал им: «Ваш бог истукан, а мой Господь Иисус Христос, и он мне поможет». и коснулся лжицы своей глаз слепого и рече во имя истинного Господа моего Иисуса Христа исцеляется сей недугующий, и слепой прозрел. Царь разъярился и повелел терзать Пантелеимона всякими муками, чтобы он признался в волшебстве и поклонился идолам, сажал Пантелеимона в расплавленное олово, вешал вниз головой на древе, строгал когтями железными и палил свещами горящими, травил дикими львами, топил в море, но Пантелеимон был невредим. И тогда посекли ему голову мечом, а православные христиане взяли нетленное тело мученика, а мощи его почивают в нашем монастыре на Афонской горе, а частицы мощей в серебряном сундучке ковчежце. И много исцелений истекло от них, и все вписали монахи в большую книгу. У Скорняка была маленькая книжица за 3 копейки, но и в ней есть про всякие исцеления целителя. Перед большими праздниками отец получал письма из турецкой земли, с Афонской горы, от русских монахов. На письме была голубая марка, а то и 2, и на них был написан турецкий полумесяц серп, а на полумесяце непонятные буковки-крючочки турецкие. Пробовали мы с Горкиным прочитать чего-нибудь, и Скорняк пробовал, но никто не мог уразуметь, даже и тетя Люба. Она может и по-немецки, и по-французски прочитать, и еще как-то. Этому серпу-полумесяцу глупые турки поклоняются как боги. Они завоевали войной ту гору с мощами целителей Пантелеимона, но никого не убивают и даже почитают нашего русского святого, потому что он и турок исцеляет, когда на то воля Божия. Монахи и посылали отцу письма моления, помочь им в нужде, и будут они возносить молитвы за всякую руку дающую, не скудеющую. И отец всегда посылал им деньги в письмах и запечатывал красным сургучом в середке на углах 5 печатей. А они писали, что денно и ночно возносят за нас молитвы ко Господу, пречистый и всемилостивому целителю Пантелеимону, и вынимают просфирки во здравие живых и за упокой усопших родителей и сродников. Я всегда читал их, эти письма. Очень жалостные, слезные, и всегда монахи писали отцу: «Всемилостивейший и высокопочтеннейший благодетель и благотворитель», еще ласковые слова. Мы и жили покойно за их молитвами. Бывало, принесет почтальон такое письмо, я сперва руки вымою, а уж потом беру. Горкин так и наказал. И все гляжу на марку с полумесяцем и крючочками, защурюсь и вижу через письмо святую гору Афон. Она высокая-высокая, вся из камней и острая, как пика. А на самой ее верхушке красивый монастырь, все-то кресты и главки, а над ним в облачке лучи света и пречистое простирает покров амофор свой, а под самой горой турецкое синее море, а на нем кораблик на парусах. Это богомольцы-паломники подъезжают из нашей России, матушки православной. В письме всегда была вложена иконка на шелковом лоскутике, образ красивого мальчика-юноши, кудрявого, стройного, в золотом венчике. В левой ручке он держит ларчик с лекарствами, а в деснички серебряную лжицу. Я всегда с умилением прикладывался к священной иконке этой, благоговейно лобызая в десничку. В воротах и у парадного посыпано красным песочком и травой, и по лестнице травки потрусили. Ждем целителя Пантелеимона. Его мощи привезут в карете афонские романахи-молитвенники, мощи в ковчежце литого серебра, а ковчежец, как серебряный сундучок-укладочка, воршинчик будет. Когда мы лето сходили к Троице, заходили в часовню на Никольской, святого Маслица Афонского на лжице принимали из лампады и прикладывались к темным прорезам на серебре, где за стеклышками частицы мощей целители почивают. Вот этот-то сундучок серебряный и привезут к нам молебствовать. В зале к углу, где икона всех праздников, ставят столик и накрывают белоснежной скатертью. Скатерть большая, и сестры красиво подкалывают ее булавками. Ставят фаянсовую миску с водой для водоосвещения, а свечи привезут сами романахи и афонский ладан. Отцу немного лучше, он одел свежий чесучевый пиджак и белый галстук. Ему ставят кресло, если устанет за молебном. Встречать целителя приехали близкие и родные, и со двора набились, а на дворе и не протолкаться. Горкин надел синий парадный казакинчик и повязал голубым платочком шею. Они с Андрейкой понесут сундучок из кареты в покое. Нести, говорят, не тяжело, не как великую икону Царицы Небесной Иверской. Очень жалел Василий Васильевич, что не доведется ему встречать целителя. Делов много. Обещали романахи прибыть в 7 утра. 8 скоро, кареты не видно, час удобный. А бывает, что и в 3 часа утра привезут. Много приглашают целителей к болящим, и от усердия так. Мне немного страшно, что к нам в покое, где пахнет горячим пирогом, икрой, сардинками, семгой, а в гостиной, накрыто для угощения романахов, подкрепиться после ночных молебнов, внесут святые мощи целителя, такого чистого мальчика святого. Я заглядываю в углы, нет ли сора, подбираю на парадной лестнице подсолнечную шелуху и с ужасом вижу замятую махорочную собачью ножку. Гришка должно быть брошен, и молюсь в уме: «Господи, помоги папашеньке! Святый великомученичи и целителю Пантелеимоне, исцели болящего раба Божия Сергия!» Горкин так научил. А Гришка стоит у ворот и курит. Я кричу на него, что святыню такую принимаем, нельзя курить. А он курит себе, поплевывает. Сказывай еще, сами монахи в карете курят. Я рассерчал и обругал его: грешник ты нераскаянный. Как Горкин, когда очень рассердится, он и ухом не ведет, охальник. И вон и модерцы поставили, и кулебяку какую испекли с белушкой. А я только хлебушком существую, правильнее их. Выходит-то. И все-то врет. Всегда Марьюшка какие наваристые щи подаст. Жир плавает, так и жгутся, и мясо потом кусищами таскает, как щи выхлебает. А потом каши гречневой с салом жирной, а то и пшенной досыт, и ему все мало. Всегда у него 40-ка венца в сторожке, и жареной колбаски покупает ситничком, среда ли, пятница ли. Да чего сахальника и спрашивает, там и на том свете его спросят. «Едут!» — кричат на улице, от Калужского рынка увидали. Горкин с Андрейки расталкивают народ, чтобы не помяли травку. Все мы выходим за ворота встречать целителя. Хотел и отец сойти, но его удержали, с болящего не взыщется. А он, бывало, всегда, как принимаем святыню, встречал и помогал вносить в дом. Не шибко подъезжает карета, четверней, гнеденьких, смирных, старенькие должно быть. Высаживаются 2 иеромонаха в малиновых епитрахилях в позолотце, один совсем старенький, усталый. С козел спрыгивает бородатый послушник, весь закапанный воском, в рваном подряснике, и вынимает из-под сиденья свечной ящик. Горкин благословляется у старенького и принимает с Андрейкой из кареты серебряный сундучок. Они берутся за медные ручки с бочков и проносят бережно к парадному. Все валятся под святыню. Она проходит над ними, невидимо осеняя. И я валюсь, и на меня кто-то валится. Андрейка чуть не отдавил мне пальцы. Я обгоняю сундучок на четвереньках, вбегаю наверх и вижу: отец встречает, крестится. Иеромонахи уже поют в зале, послушник раздувает кадило с ладаном. Гришка стоит совком печного жару, серебряный сундучок ставит на столики, возжигает свечи в серебряном свечнике, душисто курится афонский ладан. Святой великомученичи и целителю Пантелеимоне, моли Бога о нас. Старенький романах читает акафист: «Радуйся».